Есть мысль? Ну, товарищ Брейди, несравненный кит, человек, которого уютные минутки выдвигают в чемпионы в легком весе. Мы ведем его к вершинам бокса. Ведь, можно сказать, лишь благодаря нашим усилиям ему предстоит матч с... С каким, собственно, джентльменом встретится товарищ Брейди в Хайфилдском клубе в пятницу вечером? С Торнадо Ал Волманом, так? Именно так. Так вот, как я уже упомянул, без нас он почти, наверное, был бы лишен высокой привилегии дать вечером в пятницу товарищу Торнадо Ал Волману под пятое ребро. Так оно, казалось, и было. С того момента, как газета принялась отстаивать правое дело Кида Брейди, его звезда бесспорно начала восходить. О нем уже говорили как о подходящем кандидате. Эдган в Evening World посвятил заметку рассмотрению его шансов стать чемпионом в легком весе. Тед в Journal поместил его карандашный портрет. И, наконец, администрация Хайфилдского клуба ангажировала его на 10-раундовый бой с мистером Волманом. Вот почему уютные минутки чувствовали, что у них есть право на услуги Кида. «Если, — продолжал Смит, — он хоть в какой-то степени наделен благородными чувствами, то грудь его должна преисполняться благодарностью к уютным минуткам. Если бы не уютные минутки, должен был он повторять себе, где был бы я сейчас среди и прочих. Думается, он исполнит любую маленькую просьбу, с которой мы к нему обратимся. Предлагаю встретиться с товарищем Брейди, объяснить факты и предложить ему пост боевого редактора уютных минуток с адекватным вознаграждением, обязанностью его. Будет сидеть в комнате перед кабинетом с припоясанными чреслами и полной мерой воинственного духа и встречать мельницей субъектов, сумевших преодолеть сопротивление товарища Малонея. А мы тем временем будем упиваться досугом и свободой от постороннего вмешательства, столь необходимыми художнику». «Мысль неплохая», — объявил Билли. «Несравненная по здравости», — сказал Смит. «Один из ваших газетных друзей снабдит нас билетами, и вечер пятницы увидит нас в Хайфилде». Глава 14. Хайфилд. Далеко-далеко, на другом конце острова, на берегах Гарлем-Ривер, высится старый склад, который нынешний прогресс преобразил в Хайфилдский атлетический и гимнастический клуб. Воображение, вдохновленное таким названием, рисует подобие национального спортивного клуба с картинами по стенам, мягкими креслами и морем белоснежных манишек от крыши до пола. Однако Хайфилд в некоторых отношениях не совпадает с этюдом, набросанным фантазией. Вернее, трудно найти отношение, в котором он совпадал бы. Название нередко уводит куда-то не туда. До последних нескольких лет Хайфилд был известен как у ловкача Боба. Вот это было хорошее, честное название. Вы знали, чего ожидать, и отправлялись посидеть у ловкача Боба. Золотые часы оставляли дома вместе со скромными своими сбережениями. Но нью-йоркские власти захлестнула волна неприязни к боксу. Устроители боксерских состязаний к большому своему отвращению все чаще подвергались полицейским налетам. Профессия начала приходить в упадок. Люди избегают мест, где в любую минуту веселье может быть омрачено вторжением дюжин мужчин в синей форме и с дубинками в руках. И тут какой-то мозговитый субъект выдвинул идею клубов, которые служат уникальным примером сухого американского юмора. Теперь в Нью-Йорке боксерских состязаний не бывает. Ловкач Боб и ему подобные были бы шокированы даже намеком на такую возможность. Зато теперь можно полюбоваться показательными учебными боями между членами клуба. Правда, на следующее утро газеты крайне бестактно помещают о дружеских показательных выступлениях совсем серьезные отчеты, Но ловкач Боб в этом не виноват.